Произведение искусства встает на пути. Основной факт о произведении искусства заключается в том, что это не вещь или странный инструмент. Это нечто, что мы не можем увидеть или распознать. Оно лишено ярлыка. Как сказал бы Кант, у него нет понятия, поэтому невозможно осознать, что это такое, и поэтому, чтобы увидеть его, мы в каком-то смысле отбрасываем себя назад, к самому вопросу, что в нашем этосе, в наших привычках, в нашем образе жизни мешает нам это сделать. Таким образом, работа с произведением искусства — это работа с самим собой, а также с другими, и работа эстетического взаимодействия с произведением искусства требует в некотором роде раскрытия себя тому, кто при этом, по самой своей природе, стремится изменить, реорганизовать нас. Опять же, вот почему, по моему мнению, искусство и философия являются реорганизующими практиками, и вот почему они предлагают нечто вроде освобождения. Они освобождают нас от того, как мы находим себя организованными, по существу привычкой, культурой, историей и даже биологией. Однако мы должны признать, что в нынешнем обществе большинство наших встреч с искусством — это, по сути, встречи с объектами, которые предварительно маркируются как произведения искусства. Мы находим их в специально отведенных для искусства местах — в музеях, театрах, галереях, выставочных залах. И уже подходим к ним в предвкушении так называемого эстетического опыта, который они способны у нас вызвать. Поэтому неудивительно, что мы думаем об эстетических трудностях или слепоте ее вызовах как о чем-то вроде проблемы для вынесения суждения, в частности, эстетического суждения. Вот произведение искусства. Давайте теперь оценим его и решим, красивое ли оно, оригинальное, важное, великое или серьезное, удалось ли оно, как будто мы знаем, что это значит для произведения искусства. На самом деле именно это мы и делаем. Мы смотрим, спорим, удивляемся красоте, величию, оригинальности, силе и прочим свойствам произведения искусства. Но теперь мы в состоянии увидеть, что эта деятельность, все эти слова и аргументы отвлекают нас от настоящей работы, в которой заключается эстетика. Настоящее произведение искусства неизвестно и невидимо, оно не находится где-то стабильно, оно не может с готовностью стать темой обсуждения. Настоящее произведение искусства, как и висящие на стене картины, в моем примере с галереей, еще не нашло способа появиться, и поэтому истинная эстетическая работа предшествует всем актам утверждения или суждения. Эстетическая работа, как и перцептивная корректировка в целом, это работа, которую необходимо проделывать прежде любых возможных суждений. Эстетический опыт — это работа по достижению объекта, работа, которая предшествует любому акту эксплицитной оценки объекта. Задача эстетики — не оценка объекта, ее задача — достижение объекта. Отсюда мы можем сделать вывод, что эстетическая оценка не должна сводиться к суждениям о том, является ли объект X красивым, оригинальным или великим. Эти разговоры интересны, но они имеют мало общего с подлинно эстетическим вызовом, который приходит раньше всех этих вопросов. Подлинно эстетический опыт — это работа по реорганизации перед лицом чего-то еще неизвестного. Настоящие эстетические ценности — это не предпочтение, красота, величие, оригинальность и способность нас трогать. Они, как и восприятие в целом, предшествуют всему этому. Это навыки, установки и базовые аффективные ориентации, которые позволяют нам увидеть сущее. Искусство входит в эстетику, но сама по себе эстетика — общая черта нашей совместной жизни в мире. Эти соображения позволяют нам понять знаменитое высказывание Дьюи. Одним из иронических извращений, которые часто сопровождают ход событий, стало то, что существование произведений искусства, от которых зависит формирование эстетической теории, стало препятствием для теории о них. Но на самом деле все еще сложнее. Ибо, оказывается, как мы раскроем в главах 9 и 10, что то, что мы делаем, когда пытаемся вынести суждение о произведениях, суждение вроде «это произведение великое, невеликое», на самом деле является лишь неким завуалированным способом работы над тем, чтобы яснее их увидеть, поймать их в фокус. Это имел в виду Витгенштейн, когда говорил, что в эстетике важно не то, нравится ли вам произведение, а почему вы реагируете так, как реагируете, каковы ваши реакции. А это, в свою очередь, предполагает, что эстетическая работа, которую вам необходимо проделать, заключается в описании того, что вы видите, поиске слов, чтобы сказать, что вы заметили и нашли примечательным. Соответствующая деятельность, попытка обследовать, описать и оценить работу, является хрупкой, неполной, предварительной. Но также в этом смысле она продуктивна. Акт размышления, рассматривания и говорения о том, что вы видите, меняет то, что вы знаете и видите. После этой работы вы, наконец, можете видеть. Действительно, эта продуктивность является одной из наиболее устойчивых черт эстетики. Что характерно для встречи с произведением искусства или любой эстетической встречи, так это то, что, глядя, описывая, обдумывая и расспрашивая объект, мы обновляем и его, и себя. Мы реорганизуем его и себя. Таким образом, мы возвращаемся к мысли, что мы связаны с искусством и, более того, сами в некотором смысле своего рода произведение искусства. Это означает, что мы сами для себя являемся произведениями искусства, существами, природа которых отказывается быть познанной, но бытие которых раскрывается в деятельности по познанию и видению. Таким образом, мы являемся эстетической проблемой. Конечно, мы сталкиваемся с этим каждый раз, когда пытаемся сделать что-то столь простое, как сказать, что мы видим, что мы чувствуем или чего мы хотим. Нам слишком многое нужно сказать в ответ на эти вопросы, и у нас нет четких способов раз и навсегда выбрать один из различных возможных ответов. Нет ни тестов, которые мы могли бы провести, ни снимков мозга, которые мы могли бы изучить, чтобы разобраться в себе. Мы эстетичны. Мы — незавершенная работа. Это, безусловно, одна из причин. Я говорю об этом в качестве отступления, но на самом деле данная мысль является центральной для всего моего начинания. Почему когнитивная наука, как бы она ни трактовалась, как нейронаука, когнитивная психология, неврология и так далее, имеет тенденцию оставаться не просто незрелой или незавершенной, но на самом деле в каком-то смысле еще даже не начатой? Это не означает, что когнитивная наука не должна или не может существовать, но это напоминает, что когнитивная наука, как и искусство с философией, принадлежит области эстетики. Когнитивная наука сама является областью эстетического, и этот факт когнитивная наука на свой страх и риск игнорирует. Когда мы находимся в пространстве эстетического, нами руководит рациональное иного рода, чем понимал Кант. Мы приводим причины, даем основания и выдвигаем доводы. Но сама природа этих причин, оснований и доводов такова, что они никогда не могут быть решающими. Мы можем убедить, но не можем доказать. Это относится к произведениям искусства, но относится и к нам, поскольку мы тоже являемся объектами эстетического. В этом и заключается суть культурной проблемы когнитивной науки. Иррациональным догматизмом было бы думать, что мы можем доказать, например, эстетическую значимость произведения искусства. Но столь же догматично и рационально думать, что мы можем полностью описать восприятие или зависимость. Нельзя заниматься наукой, избегая эстетики. Поэтому есть что-то ошибочное, возможно, потенциально мошенническое или даже издевательское, когда ученый в белом халате говорит вам, что вы есть, например, что вы есть ваш мозг. Как показывает Капилетто, 2022, нейронаука, возможно, на самом деле и вопреки своему самопониманию, превращается в нечто подобное тому, что я называю эстетическим пространством. Мозг задает тему и рамку, но то, чем является мозг, и то, чем на самом деле являемся мы сами, это то, что мы изобретаем коллективно. Еще одно отступление. Эти соображения, помимо прочего, помогают нам понять, почему невозможно познать эстетическое третьего лица, почему мы не можем достоверно составить представление об эстетических качествах произведения искусства на основе свидетельства другого. Эстетический опыт, как таковой, состоит не в том, чтобы узнавать, что произведение обладает такими свойствами, как красота, или что оно несет в себе определенную значимость. Если бы ценность эстетического понимания заключалась именно в этом, то из книг или от какого-нибудь предположительного авторитета можно было бы узнать, какие объекты обладают такой эстетической ценностью, а какие нет. Но это понимание эстетики неверно, по крайней мере, согласно той точке зрения, которую я здесь развиваю. Если выражение «эстетический опыт» вообще к чему-то отсылает, то относится оно к растянутой во времени практике взаимодействия с самим собой и с окружающей средой с целью перехода от невидения к видению или от видения к видению иначе. Главную роль играет здесь сам опыт или работа по достижению объекта или произведения. Эстетика участвует в самой работе корректировки. Как понимал еще Дьюи, наша задача не в том, чтобы выяснить, что делает объект особенным. Сам по себе объект не является особенным. Работа искусства заключается в том, что оно предоставляет нам возможность работать над самими собой. Именно это имел в виду Дьюи, когда говорил, что искусство — это опыт. Что не означает отрицание, и это очень важно, того, что то, что говорят, думают и пишут другие, критика в широком смысле, которая служит фоном для всех наших встреч с произведениями искусства, не формирует и не должна формировать нашу собственную реакцию. Конечно, она необходима, но реакция на произведение искусства — это только первый этап эстетической встречи, только начало эстетического опыта, который в действительности заключается в том, чтобы стать участником рефлексивной работы критики, которая началась задолго до вашего появления и будет продолжаться еще долго после вашего ухода. Эстетическая работа — не что-то, что мы обыкновенно делаем в одиночку. Мы видели это на примере галереи. Именно ваш друг помогает вам увидеть работу. Но также нас обычно сопровождают голоса наших учителей, родителей и других авторитетов. В какой-то степени знакомство с произведением искусства — это знакомство с такими голосами.